Запись номер 43. Ключ. Бабу Нюру боялись многие. О многих ведьмах в деревне ходили дурные сплетни. Про таких обычно говорили, что они могут людей испортить. Слать проклятие по ветру или порчу сладить. Могут сделать так, чтобы человек заболел. Или несчастье с ним какое-нибудь случится. Говорили, что могут любовь отвести или скотину испортить. Но о бабе Нюре говорили совсем иначе. Многие утверждали, что человек, с которым она могла поспорить, умирал практически через несколько дней. Не заболел через месяц, не случилось с ним горе, а просто умер. Говорили, что один мужик в колодце утонул, когда повздорил с этой старухой. Колодец-то не сильно глубокий, не тонул в нем никто и никогда. Да и как там утонуть можно? Такое нарочно сделать не получится, а ведь утонул. Головой вниз. Только ноги торчали из воды. Другой на крыльце упал и шею свернул. Тоже буквально через пару дней, как слово недоброе, ей сказал. И ни пьяный, ни трезвый так трюк повторить не сможет. А тут раз и шею свернул. Были и те, кто в лесу пропадал. Говорили люди, что на таких она чертей натравить могла. Или еще кого похуже. Но одна деталь была самой любопытной. Была у бабы Нюры огромная связка старых ключей. И ключи все были огромные такие, совсем не похожи на те, что люди в наше время для замков используют. Это были старинные и большие. И некоторые рассказывали, что ключи эти совсем даже не для замков. Во всяком случае, не для тех замков, которым нормальные люди пользуются. И с ключами этими был связан один интересный случай. Одна из старушек, которые были вхожи в избу бабы Нюры, по каким-то лишим известным делам, однажды стала свидетелем весьма необычного явления. Началось все с того, что старушка эта, баба Нина, как-то раз, зайдя в дом к ведьме, заметила, что хозяйка была необычайно добра и учтива. Хотя очень многие в деревне знали, что нрав бабы Нюры был весьма суров. А иные вовсе откровенно говорили о вздорном и тяжело переносимом характере колдуньи. Но в этот раз хозяйка вовсе даже не ворчала по каждому поводу и, на удивление, была учтива. Баба Нина тут же заподозрила неладное. Как оказалось, не зря. Баба Нюра стала просить свою подругу, если слово это вообще уместно, о совсем незначительной, даже пустяковой помощи. Взять в руки один из ключей, что висели у нее на связке, и отнести его во двор, где его следовало повесить на специальный гвоздь над порогом. Но совершенно пустяковая просьба, по ощущениям бабы Нины, таила в себе что-то по-настоящему зловещее. Что это вообще за ключи и почему она их постоянно носит при себе на поясе? Ведьма отвечать отказывалась. На вопрос, почему бы ей самой этого не сделать, тоже отвечала уклончиво. «Да я старая стала. Тяжелый он. Не донести мне самой». «И как же тебе его не донести, если ты его на поясе каждый день с другими таскаешь?» «Таскать вот могу, а донести не могу. Подсоби лучше, чего пристала с вопросами своими». «Да побаиваюсь я, Нюра, что ты чего-нибудь чудишь, а потом век не отмыться будет». «Нет, просто повесь ключик на гвоздик и ничего лишнего не делай, да ворон не считай. Повесь и дело с концом. Ничего с тобой не сделается, если сама глупости не натворишь». «А что это за ключ такой? От двери?» «Да, от двери. Не спрашивай лишнего, не надо тебе этого. Сделай, как просят, и все. Ты мне все равно должна, вот ты расплатишься». Надавив на личные секреты, которые были известны только этим двум старушкам, баба Нюра все же уговорила свою собеседницу отнести ключ во двор, где его следовало повесить на гвоздик. Подумав еще немного, Нина, тяжело вздохнув, взяла ключик через платок и понесла на двор. Старинный ключ небольшого размера, уже успевший покрыться ржавчиной, вызывал море любопытства у бабы Нины. Но страх нарушить наказ ведьмы и стать жертвой каких-либо жутких обстоятельств все же был сильнее. Спустившись из избы, едва освещенный двор, пожилая женщина прошла к нужной его части и, обнаружив на стене гвоздь, сразу же потянулась к нему рукой с ключом. Однако почти в тот же момент она услышала за спиной неприятное шарканье. Медленно обернувшись назад, старушка увидела перед собой невысокого и худощавого парнишку с бледной кожей, который смотрел на нее. От неожиданности баба Нина встала, как вкопанная, и вот уже была готова закричать, но тихий голос молодого парня, стоявшего напротив, ее перебил. «Тихо, не бойся, я тебе не сделаю зла». «Ты кто?» «Я Колька, я живу здесь. А ты знаешь, зачем тебе этот ключ нужен?» «А он мне не нужен, я его сюда повесить пришла». «И можно дверь открыть, вон ту». Парень махнул в сторону на старую массивную дверь, за которой, по всей видимости, когда-то располагался свинарник. «Хочешь, откроем?» «Ничего я не хочу. Мне этого вашего и даром не надо. Пропади, откуда вылез». Немедленно повесив ключ на гвоздик, баба Нина тут же помчалась обратно в избу, стараясь при этом не оглядываться. Когда же она вернулась к ведьме, то сразу же доложила ей о проделанном. «Я ключ повесила, а там этот Колька стоит, предлагал мне дверь открыть, но я не согласилась, ключ повесила и сразу обратно». «Ну, а ты хорошо. А кто это?» «Где?» «Ну там. Что это за Колька? Он сказал, что живет здесь». «Живет? Не слушай их. Шли его баранью». «Нюрка, он что, и из этих? Ага, они ко мне часом не привяжутся?» «Никто к тебе не привяжется. Главное, сама дурой не будь, и все у тебя станется». «Помогла. Спасибо тебе. А теперь иди восвоясь, устала я». Вернувшись домой, баба Нина постаралась забыть о случившемся, погрузившись в домашние дела. Однако странная встреча никак не лезла у нее из головы. Но уже вечером, когда эмоции от случившегося немного утихли, старушка услышала, как в ее окошко постучали. Подойдя к окну, баба Нина старательно начала вглядываться в уличную темноту. Но сколько бы она ни смотрела, ночного гостя обнаружить ей так и не удалось. Чувствуя неладное, хозяйка отошла от окна и уселась на стуле рядышком, внимательно вслушиваясь в тишину за окном. Уже через несколько минут ей удалось услышать, как рядом с домом кто-то ходит. А еще через минуту в окошко опять постучали. Звон отозвался неприятной болью и страхом где-то в глубине сознания, повидавшей многое за свою жизнь женщины. Немного подумав, она громко произнесла: «Кто там?» «Это я». «Кто я?» «Колька, впусти меня в дом. Мне тебе кое-что сказать надо». «И не подумаю даже! И говорить мне ничего не надо». «Нинка, тебя ждут там. Тебе идти надо». «Еще чего? Никуда я не пойду, я спать собираюсь». «Тебя ждут. Нужно идти обязательно». «Кто это меня ждет?» «Впусти в дом. Я тебе все как есть расскажу. На все твои вопросы отвечу». «Еще чего удумал? Иди обратно, откуда пришел». «Тебя ждут в одном месте. С тобой поговорить хотят». «А нечего со мной говорить. Я ни о чем разговаривать не желаю. Тем более посреди ночи. Пропади отсюда, пока я не прогнала тебя как следует». После твердого и уверенного отказа голос затих. Но баба Нина еще несколько часов бродила по избе, слушая скрипы, и не находила себе места. Перекрестив двери, окна и все известные ей дыры, старушка начала вспоминать молитвы, которым ее научила ее матушка для таких случаев. Кое-как успокоившись, баба Нина уснула уже глубокой ночью. А наутро, сразу же после того, как справила все необходимые дела по дому, пошла в гости к своей старой знакомой. «Нюра, это чего такое делается? Ты говорила, что не будет ничего, а он ко мне ночью приходил». «Кто?» «Как кто? Колька твой. Стоял под окном и в дом пустить просил. Говорит, сказать ему кое-что нужно». «Ты не впустила?» «Нет, конечно. Ни одной глупости хватило, да еще и другую совершать. Спасибо, не надо». «Ну, а с чего вяжешь тогда с утра пораньше?» «А как не вяжать? Чего он приходил? Зачем ты обещала, что со мной ничего не станется? Обманула меня?» «Обещала, что ничего не станется. Ничего и не сталось. Ума хватило дверь не открывать, вот и все. Не будет он больше приходить. Спровадила его, как и полагается». А вдруг он опять придет? Я тебя больше ничего не возьму, если такое и дальше будет. Да ты пойми, Нинка, я только тебе это доверить и могла. Потому что знаю, что ты баба не глупая. Все понимаешь. Кого я еще попросить могла? Они бы точно дров наломали. А теперь пугаться нечего. Не будет тебя больше никто донимать. Слово тебе даю. Обещание старой колдуньи казалось весьма убедительным, и бабу Нину это в значительной степени удовлетворило. Еще немного поболтав о своих делах, старушки разошлись. И слово данное ведьмой в этот раз оказалось без подвоха. Баба Нина еще не раз становилась свидетелем весьма странных, а порой даже пугающих событий, о которых она впоследствии нередко рассказывала, однако никто ее больше так и не потревожил.